которая как раз недавно ударила молнией, он-то все испортил. Замони вышел на славу, только у него поехала крыша. А вот и неправда. Светлячок был как раз кстати, только благодаря ему я стал замонимом, самым могущественным элементом универсума. Вам нужен был скромненький маленький камушек, который бы делал за вас уроки, а вместо этого вы получили властителя мира. Молчи, несчастный. Сумасшедший замоним пытался меня загипнотизировать и заставить построить ему гигантский корабль, на котором он мог бы завоевать весь мир, но, к счастью, обратился не по адресу. В конце концов, мне это все надоело, и я выбросил его в море. Я думал, что разделался с ним навсегда, а ему, оказывается, все нипочем. Все, ты закончил? Нет, я не закончил. С тобой я только начинаю. Ой, напугал. Ну и что ты собираешься сделать? У меня самый большой в мире корабль. Боевой корабль с целой армией покорных рабов. Я могу поработить целые континенты. Куда тебе тягаться со мной? Не забывай, что-то я тебя создал. Ты всего лишь цепь атомов, которые я соединил вместе. Цепь, которую я в любой момент могу разорвать. Голос Филинчика звучал холодно и спокойно. Ну-ну, покажи, на что ты способен. Покажи, на что годятся твои старческие мозги. Тут в мозгу у меня произошло нечто, трудно поддающееся описанию. Филинчик и Замоним мерились силами прямо у меня в голове. Между ушей у меня щелкало и сверкало, словно голову мою подключили к линии высокого напряжения, и боль была нестерпимой. Похожие ощущения, наверное, испытал панцотар Хьюзу, когда сунул голову в стену торнадо. Что-то подобное испытывает буксирный трос в том месте, где он рвется от напряжения. «Прекратите!» — закричал я. Боль тут же утихла. Скрежет и щелчки разрядов прекратились. «Прости!» «Мой мальчик, я совсем забыл про тебя. Так дело не пойдет. Придется придумать что-то другое. Потерпи немножко. Я что-нибудь придумаю. Главное, не теряй надежды». Потом голос Филинчика смолк. «Так будет с каждым, кто решит мериться силами с Замонимом. И не надейся, он больше не вернется. Прощай, Филинчик!» Победоносно воскликнул Замоним. «Вполне вероятно». Филинчику было свойственно бросать меня одного на произвол судьбы в тяжелых ситуациях. И все же Замоним оставил меня в покое. Он больше не пытался воздействовать на мою волю, возможно, из страха перед новыми столкновениями с Филинчиком. Конечно, очень просто загипнотизировать какую-нибудь ракушку или кого-нибудь йети, но с тем, у кого в голове лексикон, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, шутки плохи. Короче говоря, Филинчик мне все-таки немножко помог. Замоним приказал Йетти взять меня под стражу. Ему нужно пораскинуть мозгами, — сказал он. Мог и не говорить. Что еще он умел делать? Встреча. Так или иначе, моя работа утопки закончилась. Меня поместили в трюмный отсек, длинный коридор, разделенные на одиночные камеры, которых содержали те, кто осмеливался не повиноваться Замониму. Таких вместе со мной оказалось всего четверо. Одним из них был добраньский бык по имени Налаэтеп, носящий на голове железный щит, отгораживающий его от воздействия Замонима. А двое других были Грот —